Глава 14. Когда наступило утро, степь была скрыта в тумане, и дождь не переставал лить. О том, чтобы выйти, не могло быть и речи. Марта была так занята, что Мэри никак не удавалось поговорить с нею. Но после обеда она попросила ее прийти к ней в детскую посидеть. Марта пришла, захватив с собой чулок, который всегда вязала, когда ей больше нечего было делать. «Что с тобой такое?» — спросила она, как только они уселись. «У тебя такой вид, как будто ты хочешь что-то рассказать». «Хочу! Я узнала, что это был за плач», — сказала Мэри. Марта уронила вязание на колени и смотрела на нее испуганными глазами. «Нет!» — воскликнула она. — Никогда! — Я услышала плач ночью, — продолжала Мэри. — Я встала и пошла посмотреть, откуда он слышится. Это был Колин. Я его отыскала. Лицо Марты с испугу даже покраснело. — О, мисс Мэри! — сказала она, почти плача. — Этого не следовало делать, не следовало. Ты меня доведешь до беды. Я тебе никогда ничего не рассказывала про него, а теперь беда будет. Я потеряю место, и что тогда будет мать делать? «Ты не потеряешь место», — возразила Мэри. «Он был рад, что я пришла. Мы говорили и говорили. Он сказал, что рад, что я пришла». «Рад?» — воскликнула Марта. «Правда? Ты не знаешь, какой он бывает, когда ему что-нибудь не по вкусу. Он слишком велик, чтобы плакать, как младенец. Но когда он рассержен, он вопит только, чтобы напугать нас. Он знает, что мы пикнуть не смеем». «Он не был сердит», — сказала Мэри. — Я его спросила, уйти ли мне, но он велел мне остаться. Потом он стал задавать мне вопросы, и я уселась на большой табурет и стала рассказывать ему про Индию, про сады, про Малиновку. Он не хотел отпустить меня. Потом он показал мне портрет его матери, а прежде чем я ушла, я убаюкала его песней. Марта так и ахнула от изумления. «Я не смею верить тебе», — заявила она. «Ведь это все равно, что войти прямо в львиное логово. Если бы он был такой, как всегда, он бы взбесился и поднял весь дом, ведь он не позволяет чужим даже посмотреть на себя». «А мне позволил. Я все время глядела на него, а он на меня». «Не знаю, что и делать», — воскликнула встревоженная Марта. — «Если миссис Медлок узнает об этом, она подумает, что я не послушалась ее приказаний и рассказала тебе все, и тогда меня отошлют назад к матери». — «Он пока ничего не расскажет про тебя, миссис Медлок. Это сначала будет как будто тайна», — твердо сказала Мэри, — «и он говорит, что все должны делать, как ему угодно». «Это-то правда. Скверный мальчишка», — вздохнула Марта, отирая лоб передником. «Он говорит, что миссис Медлок тоже должна, и он хочет, чтобы я приходила к нему каждый день. Ты должна будешь передавать мне, когда я ему буду нужна». «Я?» — воскликнула Марта. «Я потеряю место! Наверное, потеряю!» «Этого не будет, если ты будешь делать, что он захочет. А ведь всем приказано повиноваться ему», — убеждала Мэри. «Да неужели он был ласков с тобой?» — воскликнула Марта, широко раскрыв глаза. «Я думаю, что я ему понравилась», — ответила Мэри. «Ну, так ты, должно быть, околдовала его», — решила Марта, глубоко вздохнув. «Ты думаешь, что это волшебство?» — спросила Мэри. «Я слышала про волшебство в Индии, но я не умею этого делать. Я просто вошла к нему в комнату и так удивилась, когда увидела его, что осталась на месте и все глядела на него. А потом он обернулся и стал глядеть на меня. Он думал, что я призрак или сон, а я это думала про него. И все это было так странно, что мы были одни среди ночи и даже не знали друг о друге. Мы и начали задавать друг другу вопросы. А потом, когда я спросила, хочет ли он, чтобы я ушла, он сказал, что нет. «Видно, конец света наступает», — вздохнула Марта. «Да что с ним такое?» — спросила Мэри. «Никто не знает, наверное», — ответила Марта. Когда он родился, мистер Крэвин точно помешался. Доктора думали, что его надо будет отправить в сумасшедший дом. И все потому, что миссис Крэвин умерла. Я уже тебе говорила. Он ни за что не хотел поглядеть на младенца. Он все кричал, что он вырастет горбатым, как он сам, и что ему лучше умереть. «Разве Колин горбатый?» — спросила Мэри. «Он не похож на горбуна?» «Нет еще», — ответила Марта. «Но у него все началось как-то не так. Моя мать говорит, что в доме было столько горя и гнева, что любой ребенок испортился бы. Они все боялись, что у него спина слаба, и все ухаживали за ним, заставляли его лежать, не давали ему ходить. Раз ему даже надели железные помощи, но он так раскапризничался, что заболел. Потом к нему приехал важный доктор и заставил их снять. А с другим доктором он говорил так строго, хотя вежливо. Он сказал, что мальчику давали слишком много лекарств и слишком много воли, чтобы делать все по-своему. «Я думаю, что он очень избалован», — сказала Мэри. «Хуже его нет на свете!» — воскликнула Марта. «Конечно, он почти всегда хворает. То простуда, то кашель. Раза два он чуть не умер. И лихорадка у него была, и тиф. Уж испугалась тогда миссис Медлок. Он тогда бредил, а она разговаривала с сиделкой, думая, что он ничего не понимает. «Теперь он уж, наверное, умрет», — говорит она, — «и это будет самое лучшее и для него, и для всех». Посмотрела она на него, а он лежит и смотрит на нее своими большими глазами. Да так осмысленно! Она не знала, что и подумать. А он поглядел на нее и говорит: «Дайте мне воды и перестаньте разговаривать». «А ты думаешь, он умрет?» — спросила Мэри. «Моя мать говорит, что нельзя выжить такому ребенку, который не бывает на свежем воздухе и ничего не делает, только лежит на спине, принимает лекарства, да смотрит в книжки. Он очень слаб, терпеть не может, когда его выносят на свежий воздух, и так легко простуживается, что потом говорит, что это от воздуха». Мэри сидела и смотрела на огонь. «А я думаю, — медленно сказала она, — что ему, может быть, хорошо бы выходить в сад и смотреть, как все растет. Однажды его взяли к фонтану, где растут розы, — продолжала Марта, — а он прочел в какой-то газете, что иногда люди заболевают какой-то розовой лихорадкой. Потом он начал чихать и кричать, что у него это самая лихорадка. А тут еще один новый садовник, который не знал правил, прошел мимо и поглядел на него как-то странно. Он взбесился и стал кричать, что садовник поглядел на него, потому что у него растет горб. Он столько плакал, что потом всю ночь был болен. Если он когда-нибудь рассердится на меня, то я к нему никогда больше не пойду, — сказала Мэри. «Он заставит тебя прийти, если захочет, — сказала Марта. Так ты и знай! Скоро послышался звонок, и Марта сложила свое вязание. Это, вероятно, сиделка. Она хочет, чтобы я с ним посидела немного, сказала она. Надеюсь, что он в хорошем настроении духа. Она вышла из комнаты и вернулась минут через 10 с недоумевающим выражением лица. «Да ты, должно быть, приворожила его», — сказала она. «Он сидит на диване со своими книжками, а сиделке велел уйти до 6 часов. Я должна буду сидеть в смежной комнате. Как только ушла сиделка, он позвал меня и говорит: «Я хочу, чтобы Мэри Ленокс пришла ко мне. Но помни, чтоб никому не рассказывать, иди скорее». Мэри сейчас же отправилась к нему. Когда она вошла в комнату, в камине пылал яркий огонь, и при дневном свете она увидела, что комната была очень красива. Ковры, драпировки, книги и картины на стенах были ярких светлых цветов, и комната имела блестящий, уютный вид, несмотря на серое небо и дождь. Колин сам тоже был похож на картину. Он был закутан в бархатный халат и сидел, прислонившись к большой глазетовой подушке. На щеках его горели яркие пятна. «Войди же», — сказал он. «Я все утро думала о тебе». «Я тоже думала о тебе», — ответила Мэри. «Ты вовсе не знаешь, как Марта испугалась. Она говорит, миссис Медлок подумает, что она рассказала мне про тебя. Ее отошлют домой». Колин нахмурился. «Поди скажи ей, чтобы она пришла сюда», — сказал он. «Она в соседней комнате». Мэри вышла и привела Марту, которая дрожала от страха. Колин все еще хмурился. «Должна ты делать, что мне угодно, или не должна?» — спросил он. «Должна, сэр», — пробормотала Марта, вся вспыхнув. «А миссис Медлок тоже?» «Все должны делать, что вам угодно», — сказала Марта. «Так если я приказываю тебе привести ко мне мисс Мэри, как же может миссис Медлок тебя отослать, если она узнает?» «Пожалуйста, не говорите ей», — умоляла Марта. «Я ее самое отошлю, если она посмеет только слово сказать», — с важностью сказал Колин. «А это ей очень не понравится, уверяю тебя». «Благодарю вас, сэр, я только исполняю долг». «Я только этого и хочу», — сказал Колин еще с большей важностью. «Я о тебе позабочусь, а теперь иди». Когда Марта затворила за собою дверь, Колин увидел, что Мэри пристально смотрела на него, точно удивляясь чему-то. «Почему ты так смотришь на меня?» — спросил он. «О чем ты думаешь?» «Я думаю о двух вещах». «О чем это? Садись и расскажи мне». «Первое вот что», — сказала Мэри, садясь на большой табурет. «Однажды в Индии я видела мальчика Раджу. На нем везде торчали рубины, изумруды и бриллианты, и говорил он с людьми так же, как ты говорил с Мартой. Все должны были исполнять все, что он приказывал сию же минуту. Я думаю, что их бы убили, если бы они не послушались». «Я тебя после заставлю рассказать мне про Раджей», — сказал он. «А теперь скажи мне, о чем ты еще думала?» «Я думала о том, как ты не похож на Дикона». «Кто такой Дикон? Какое странное имя!» «Это брат Марты. Ему 12 лет», — объяснила она. «И он не похож ни на кого на свете. Он умеет привораживать лисиц и белок, и птиц, как туземцы в Индии привораживают змей. Он насвистывает на своей дудке, и все они приходят слушать. На столе возле Колина лежало несколько толстых книг, и он вдруг вытащил одну из них. «Тут есть картинка, заклинатель змей!» — воскликнул он. «Иди-ка, посмотри на нее!» Книга была красивая, с великолепными раскрашенными иллюстрациями, и Колин отыскал одну из них. «Разве он умеет это делать?» — оживленно спросил он. «Он играл на дудке, а они слушали», — объяснила Мэри. «Но он говорит, что это вовсе не волшебство. Он говорит, это все потому, что он живет в степи и знает их обычаи. Он говорит, ему иногда кажется, что он сам птица или белка, потому что он их очень любит. Мне казалось, что он точно спрашивал что-то у Малиновки. Они точно разговаривали друг с другом. По птичьи». Колин откинулся на подушку. Глаза его раскрывались все шире и шире, и на щеках горели пятна. «Расскажи мне еще что-нибудь про него», — попросил он. «Он все знает. О гнездах, о яйцах», — продолжала Мэри. «Он знает, где живут лисицы, барсуки и выдры, но хранит это в тайне, чтобы другие мальчики не отыскали нор и не спугнули их. Он знает про все, что только живет или растет в степи». «А он любит степь?» — спросил Колин. «Как это можно любить такое место, громадное, обнаженное, пустынное?» «Это самое красивое место!» — запротестовала Мэри. «Там растут тысячи чудных цветов, и тысячи маленьких живых созданий хлопочут, вьют гнезда, роют норы, поют, щебечут, пищат. Они всегда заняты. И им так весело под землей или на деревьях, или среди вереска. Это их мир». «Откуда ты знаешь все это?» — спросил Колин, обернувшись, чтобы взглянуть на нее. «Я там ни разу не была», — сказала Мэри, вдруг спохватившись. «Только проезжала ночью. Мне казалось, что она отвратительна. Но мне все это рассказала Марта, а потом Дикон. А когда Дикон говорит об этом, то кажется, будто все это видишь и слышишь». «Когда бываешь болен, то никогда ничего такого не видишь», — беспокойно сказал Колин. Он имел вид человека, который прислушивается к каким-то новым звукам вдали и старается угадать, что это такое. «Нельзя ничего видеть, когда бываешь в комнате». «Я не могу пойти в степь», — сказал он обидчиво. Мэри с минуту помолчала, потом сказала нечто очень смелое. «Мог бы пойти когда-нибудь». Он сделал движение, точно его испугали. «Пойти в степь? Как я могу? Ведь я скоро умру». «Откуда ты знаешь?» — недружелюбно спросила Мэри. Ей не нравился тон, которым он говорил о своей смерти. Она не чувствовала никакого сожаления. Ей казалось, что он точно хвалится этим. «О, я это слышал с тех пор, как я помню себя», — сердито ответил он. «Все они вечно шепчутся об этом и думают, что я не замечаю. И им всем этого хочется». В Мэри вдруг проснулся дух противоречия. Она крепко сжала губы. «Если бы им хотелось, чтобы я умерла, — сказала она, — я бы этого не сделала». «Кому это хочется, чтоб ты умер?» «Слугам. Ну и, конечно, доктору Кревину, потому что он тогда получил бы миссельтуэт и был бы богат, а не беден. Он не смеет сказать этого, но у него всегда довольный вид, когда мне хуже. А когда у меня был тиф, он потолстел. И я думаю, что даже моему отцу этого хочется». «А я этого не думаю», — упрямо сказала Мэри. Колин обернулся и снова посмотрел на нее. «Ты не думаешь?» — сказал он. Он откинулся на подушке и притих, точно думая о чем-то. Наступило продолжительное молчание. Быть может, оба они думали о таких странных вещах, о которых обыкновенно дети не думают. «Мне очень нравится важный доктор из Лондона, потому что он приказал снять с тебя эту железную штуку», — сказала, наконец, Мэри. «Он тоже сказал, что ты скоро умрешь?» «Нет». «Что же он сказал?» «Он не шептал», — ответил Колин. «Может быть, он знал, что я терпеть не могу шепота. Я сам слышал, как он громко сказал: «Мальчик мог бы жить, если б только твердо решил сделать это. Надо возбудить в нем охоту». И он сказал это, как будто он сердился. «Я тебе скажу, кто мог бы, пожалуй, придать тебе охоты?» — сказала Мэри, точно размышляя вслух. «Это Дикон. Он всегда говорит о чем-нибудь живом. Он никогда не говорит про мертвое или про больное. Он всегда смотрит вверх, в небо, как летают птицы, или вниз на землю, как растет что-нибудь. У него такие круглые голубые глаза, всегда широко раскрытые, потому что он всегда глядит на все вокруг. И смеется он так громко своим большим ртом, а щеки у него красные, точно вишни». Она придвинула свой табурет поближе к Софе, и выражение ее лица совершенно изменилось, когда она стала вспоминать о широко раскрытых глазах и большом рте. «Вот что», — сказала она, — «не будем говорить о смерти, я этого не люблю. Будем говорить о живом, будем говорить о Диконе, а потом будем смотреть твои картинки». Она не могла сказать ничего лучшего. Говорить о Диконе значило говорить о степи, об их коттедже, в котором 14 человек жили на 16 шиллингов в неделю, о детях, которые толстели от степной травы, точно дикие пони. Это значило говорить о матери Дикона, о прыгалке, которую она прислала, о степи, над которой сияло солнце, о бледно-зеленых остриях, которые выглядывают из черной земли. А во всем этом было так много живого, что Мэри говорила больше, чем когда-либо прежде. А Колин и говорил, и слушал, как никогда прежде. Потом оба начали смеяться без всякой причины, как делают дети, когда им хорошо вместе. И они столько смеяли, что в конце концов начали так шуметь, как будто это были самые обыкновенные, здоровые, нормальные десятилетние дети, а не черствая, никого не любящая девочка и болезненный мальчик, которому казалось, что он скоро умрет. Им было так весело, что они забыли про картинки и забыли, что время шло, как вдруг Колин о чем-то вспомнил. «А ты знаешь, о чем мы ни разу не подумали, — сказал он, — ведь мы двоюродные, брат и сестра». Это показалось им таким странным, что они стали смеяться еще громче. И среди этого веселья и смеха дверь вдруг отворилась, и вошли миссис Медлок и доктор Крэвин. Доктор Крэвин вздрогнул от испуга, а миссис Медлок чуть не упала, потому что он нечаянно толкнул ее. «Господи Боже!» — воскликнула бедная миссис Медлок, глаза которой почти готовы были выскочить из орбит. «Господи Боже!» «Что это такое?» — спросил доктор Крэвин, шагнув вперед. «Что это значит?» Мэри вдруг снова вспомнился мальчик Раджа. Колин ответил так, как будто ни испуг доктора, ни ужас миссис Медлок ровно ничего не значили. Он был так же мало смущен или испуган, как если бы в комнату вошли кошка и собака. «Это моя двоюродная сестра, Мэри Ленокс», — сказал он. «Я попросил ее прийти сюда и поговорить со мной. Она мне нравится. Теперь она должна будет приходить сюда и говорить со мной, когда я буду присылать за нею». Доктор Крэвин сукоризный поглядел на миссис Медлок. «О, сэр!» — начала она, задыхаясь. «Я не знаю, как это случилось. В доме нет ни одного слуги, который осмелился бы говорить об этом. Им всем отдано приказание». «Ей никто не говорил», — сказал Колин. «Она услышала, как я плакал, и сама отыскала меня. Я рад, что она пришла. Не будьте же глупы, Медлок». Мэри видела, что доктор Крэвин не особенно доволен, но, очевидно, не осмеливался противоречить своему пациенту. Он сел возле Колина и пощупал его пульс. «Я боюсь, что ты слишком много волновался, а волнение вредно тебе, мой мальчик», — сказал он. «Я буду волноваться, если она перестанет приходить», — ответил Колин, в глазах которого появился зловещий блеск. «Мне гораздо лучше. Мне лучше, потому что она здесь. Пусть сиделка принесет нам обоим чаю. Мы будем пить чай вместе». Миссис Медлок и доктор Крэвин тревожно переглянулись. Но делать, очевидно, было нечего. «Он выглядит гораздо лучше, сэр», — осмелилась заметить миссис Медлок. «Но...» Она остановилась, как бы обдумывая что-то. «Он выглядел гораздо лучше сегодня утром, прежде чем она забралась в эту комнату. Она пришла сюда вчера ночью. Она долго сидела у меня. Она пела мне индусские песни и убаюкала меня», — сказал Колин. «Когда я проснулся, мне было лучше. Я захотел завтракать. А теперь я хочу чаю. Скажите сиделке, Медлок». Доктор Крэвин остался недолго. Он несколько минут поговорил с сиделкой, когда она вошла в комнату, и потом сказал несколько слов Колину в виде предостережения, что он не должен слишком много говорить, не должен забывать, что он болен, не должен забывать, что очень скоро утомляется. Мэри подумала, что Колину приходится не забывать о множестве неудобств. У Колина был капризный вид, и его странные глаза с черными ресницами были устремлены на лицо доктора Крэвина. «Я хочу забыть обо всем этом», — сказал он наконец. «Она заставляет меня забыть об этом. Поэтому-то я и хочу, чтобы она приходила». Вид у доктора Крэвина был не особенно довольный, когда он вышел из комнаты, и он с недоумением посмотрел на Мэри, сидевшую на большом табурете. Когда он входил, она снова превратилась в чопорную, молчаливую девочку, и он никак не мог понять, что в ней так привлекло Колина. У мальчика действительно был более оживленный вид, и доктор тяжело вздохнул, идя по коридору. «Они вечно заставляют меня есть, когда я не хочу», — сказал Колин, когда сиделка принесла чай и поставила его на стол возле дивана. «А теперь, если ты будешь есть, я тоже буду. А булки такие славные и горячие. Ну, расскажи мне про Раджей.